Не уверен, что он говорит правду. У него тяжелая челюсть, глубокие складки в углах рта, такие же между бровями и двойные, от глаз к вискам. Грудь и плечи, как у борца или штангиста. «Садитесь», — говорю я, указывая на кресло напротив. Он немедленно принимает приглашение и втискивается за столик, оберегая свой полный стакан виски. Я думаю, не сказать ли ему, что я некто Джонсон, однако почему-то говорю правду. «А, священник», — говорит он, оглядывает меня и улыбается. «Да я бы и сам догадался. У меня на людей верный глаз. Правда, священника-то распознать нетрудно. Я стараюсь не обидеться. Заметил вашу газету». «Да, ужас, что творится!» «Ужас, да!» Я киваю, и мне только сейчас приходит в голову, что газета по-прежнему у меня в руке. Позавчерашняя газета. Он поднимает одну густую черную бровь. «Последние-то новости слышали?» Спокойно жду, что он скажет. «Какой-то мазурик церковь взорвал. По телевидению показывали». Вагон-ресторан и лицо незнакомца вдруг вырисовываются так четко, так ярко, словно это галлюцинация. С минуту я не могу говорить. Наконец выдавливаю. В Карбондейле? Да вроде там. Черт-те что, ей-богу. Он склоняется ко мне. Вам плохо, преподобный? Я втягиваю воздух сквозь зубы. Он супится на меня, словно разъярившись, и нагибается вперед, чтобы встать. «Давайте я вам что-нибудь принесу, у меня там аптечка». «Нет, нет, прошло». «Что за церковь? Не помните?» Он пристально смотрит на меня и не слышит вопроса. Я повторяю, и он немного расслабляется, глядит на свой стакан, качает головой. «Не уловил, какого исповедания», — говорит он. «Может, здесь кто-нибудь знает?» — и оглядывает вагон. Два солдата играют в карты. Проводник в углу что-то пишет в блокноте. Пожилой мужчина в соломенной шляпе пьет вино. «Не надо», — говорю я. «Это не важно. Не спрашивайте». Он снова супится, потом, видно, решает, что и в самом деле не надо. Внезапно он улыбается. «Ну да, я же вас черти как разволновал! Совершенно не подумал, каково священнику слышать такие новости». Я улыбаюсь в ответ, замечаю свой мартини, отпиваю из стакана. «Нет, и правда, черт знает что», — говорит он и внушительно кивает. Потом достает сигареты и протягивает мне пачку. Я жестом отказываюсь. «Этой публике все нипочем. Я за ними наблюдал. Ну, за этими хиппи у меня в вагоне. Я не к тому, что они, мол, злодеи. И не все они, конечно, нигилисты. Не в этом дело». Насупившись, он глядит в стакан, уясняет свою мысль. Тяжелая челюсть его двигается, резкие складки на лице углубляются. Вид у него разъяренный, словно того и гляди вскочит и примется крушить все вокруг. Когда он находит слова, я уже не слушаю. Мне снова кажется, будто я провалился в пустое пространство. И как бы наяву видится мне Джон Груй, входящий в вагон-ресторан, поджатые губы, горький взгляд, потный лоб. Он без устали ищет меня с тех самых пор, как я пропал. Он знает, как мне стыдно, знает мою гордыню, знает, до чего невозможно мне снова предстать перед ними. «Но ведь нельзя же так просто взять и затеряться», — говорит он мне. Пальцы его дрожат, глаза увлажнены. Вот он и явился за сотой заблудшей овцою со словами ласки и утешения, прощения. Я криво усмехаюсь. «Давать достойнее, нежели получать. Нет, не придут они за мною. Я исчез с лица земли, обрек себя на свободу». Совсем почти стемнело. На западе тускнеет кровавая полоса заката. Я прихлебываю мартини, и он потоком лавы обжигает мне глотку. Пальцы уже немного онемели. Вот если привыкнуть к мартини, как Мерлин Фиш, как Левис Мейкер, я вдруг что-то понимаю, но понимание тут же ускользает. не будет от тебя плода вовек. Летящая за окнами тьма повергает меня в смятение, и я впиваюсь глазами в лицо человека, который говорит фатализмом. Для них нет ничего дурного, вот в чем дело. Они любят друг друга. Слышали, наверное, их разговоры, но ничего не требуют, ничего не ожидают. Если ожидают, то предательство. Ты, положим, любишь человека, а он, как у них говорится, перестроился. Что ж, пожать плечами и разойтись, курнуть закрутку, хлебнуть вина. Странно так жить. Да, странно, киваю я. Смысла в жизни нет, говорят они. К чему пробиваться? Вот и напяливают, какое попало тряпье, не стригутся, не моются. Он медленно качает головой, мышцы на его шее вздуваются. Судя по лицу, он негодует, но голос у него спокойный и как бы усталый. Оказывается, нога его прижата к моей, а отодвинуться неудобно. Если он сам еще не заметил, зачем смущать человека? «Вы верите в Бога?» — вдруг спрашивает он. «Доктор, я же священник». «Да, конечно, конечно. Простите, пожалуйста». Он не то очень растерян, не то взбешен. Бешенство передается и мне. Что такое? «Какое это имеет значение?» — говорит он. «Кажется, больше себе, чем мне. Нога его плотно прижимается к моей, и теперь я уверен, что он это чувствует. Правая рука под столом на коленях. Все так понятно, что впору расхохотаться. Сложение тяжеловеса, заигрывающий серьезный разговор. Ну и фрукт, думаю я, и возвращаюсь мыслью к смоковнице, к бесплодному преподобному пику. А если жизнь моя бесплодна, то в самом деле какое это имеет значение? За окнами мчится бескрайняя ночь. В самом черном скопище мглы на миг появляется бородатый голубоглазый лик. Да, никакого значения. Ночи стук колес раздражаются истиной. Мир при смерти, загаженная природа, застарелая вражда, никчемные войны, политические словопрения, похотливые шепотки в номерах дешевых мотелей. Вот-вот прозвучит смертный приговор, громовой и необязательной паузы между двумя молчаниями. Они это знают, дети Альбиона, простертые в проходах мчащихся поездов. Они увидели, поняли и отринули всякое действие. Я прихлебываю мартини, потом одним глотком допиваю стакан и поднимаюсь за вторым. Меня бросает вперед. Мы сталкиваемся головами с доктором, оба падаем и кричим, вцепившись друг в друга. Свет гаснет и зажигается снова. Весь поезд кляцает и трясется, мы остановились. Слышны чьи-то крики.